9. Когда я толкнула здоровенную дубовую дверь и шагнула в каменный сумрак, где было, несмотря на уличную жару, холодно, как в погребе, первое, что услышала, это ехидный вопрос, произнесенный скрипучим голосом, в котором слышались отзвуки чахотки. И куда это послали столь симпатичную девицу, что она пришла именно сюда? Из темноты вышел старик, сухой, как мумия, и столь же жизнерадостный. Не послали, а пригласили. В вежливой, ультимативной форме я протянула местному ресепшионисту клочок пергамента. Рейнари Эрлис, явиться в покойницкую сразу по получении на опознание тела по адресу переулок Законников, дом 8. Ого Мупс, секретарь Даниэля Вердена. Старик, прочитав сие замысловатые строки, лишь крякнул и прошамков. «Ну что ж, пойдем за мной, девица Рейнара». Пошаркал в темноту. Делать нечего. Пришлось идти за ним. Правда, ориентировалась я в основном по звукам и комментариям Энджи. Но почему у меня дар некромантии? Нет бы совиное зрение. Наконец, темнота коридора закончилась. Причем весьма банально. Распахиванием двери, за которой была она, цивилизация в виде помещения с окнами. А точнее коридора, по обе стороны которого в две шеренги выстроились двери, массивные и не очень, но все с медными ручками. У некоторых металл потускнел и проглядывался на лед, у других наоборот. Казался чуть ли не специально наполированным до блеска. Не иначе кабинеты, что скрыты именно за дверьми с этими ручками, набирают за день наибольшее число просмотров, а то и скачиваний в виде резолюций и отчетов. Но мы шли мимо них, а еще мимо тех, чья популярность и число посетителей были столь малы, что медь аж позеленела, наверняка от зависти к надраенным ладонями товаркам. Нужное нам оказалось в самом конце. Проводник пошоркал тапками у порога для проформы и, трижды постучав, заглянул. «Господин Ого, посетительница!» «Крауф Верден никого не принимает», — тут же перебил старика нервический голос. «Особенно посетительниц». При этой фразе я преисполнилась оптимизма. Совсем как моя безбашенная и вечно верящая во все хорошее бывшая однокрупница Зойка, у которой в сумочке всегда имелись паспорт, купальник и фата. Увы, радость моя оказалась недолгой. Старикашка прошамкал что-то про записку, что вывела самолично секретарская рука, и господин Огга сразу же переменился. «Так что же вы раньше не сказали, что это по делу?» — засуетился он. Я тут же оказалась в центре приемной. Секретарь рассматривал меня, а я его. У нас обоих исследовательский интерес, плевать хотел на этикет. Но все же Лес Оггас оказался более учтив. «Рейнара Эрлис?» — на всякий случай уточнил он. Я коротко кивнула, после чего секретарь, поправив очки и одернув сюртюк, в коротком кивке чинно произнес. «Приятно познакомиться». «Не спешите с выводами», — честно предупредила я. Господин Огга помрачнел и, собрав весь официоз, на который только был способен, выдавил из себя. «Прошу вас, Крауфу Вердену!» Одновременно отворяя дверь и предупреждая хозяина кабинета, что я таки прибыла. Дэн сидел за столом, погрузившись в бумаги. Тени под глазами, чуть сутуленные плечи, несколько оплавленных свечей и насыщенный кофейный запах из тех, что заставляют разодрать глаза после ранней пробудки еще до опрокинутой в горло горячей чашки. Никак на рассвете, выйдя от меня, он направился сразу сюда, а еще родственничек был зол. Это читалось по его жестко сжатым губам, складке, что залегла меж бровей, пальцем, которые со стервенением массировали висок. «Я что-то не поняла, кто это тебе вместо меня настроение испортил?» «Дорогая невеста!» Грохнувшись за спиной под нос, заставил вздрогнуть и обернуться. По полу рассыпались крендельки, чайник с чаем разбился и изливал на ковер свою вскипяченную и свежезаваренную скорбь. Чашки усеивали осколками порог. «Ка!» — закончил Дэн. Секретарь побледнел и засуетился. А я поняла, что и эти калории пролетят сейчас мимо меня, а есть хотелось до жути. Не знаю, как надлежало бы поступать благовоспитанной барышне, но вот я присела на корточки и споро начала ему помогать. В первую очередь аккуратно складывать крендельки на поднос. «А что? Они вкусные, съедобные. Подумаешь, только что бегали». Когда вся провизия была водружена на место, я споро подхватила поднос и под изумленным взглядом секретаря поставила на стол к Вердену. Затем взяла один кренделек, обдула его, сделав себе мысленное внушение, что эта сдоба как йогурт. Если к ней прилипла какая бактерия, то только полезная. И вгрызлась зубами. Ничего вкуснее я в жизни не ела. Желудок благодарно заурчал. Секретарь стал походить на качественное умертвие. «Огга, не стой столбом! Принеси мне и Лесе Рейнаре новый чай!» — озвучил дельную мысль Верден. Когда же слуга удалился, я, не переставая жевать, Энджи тоже захрустела у меня под ухом, спросила, «Что это с ним?» Полагаю, моего секретаря поразило до глубины души два факта. Во-первых, что какая-то девчонка запросто обращается ко мне на «ты», да еще в такой наглой форме. А во-вторых, что я начал произносить слово, которое в свое время чуть не довело Огга до нервного тика. Я, сложив в уме два и два, поинтересовалась. Неужели так много девиц хотят проникнуть в кабинет советника под предлогом того, что являются твоими невестами? Даже не представляешь, сколько. Дэн от души зевнул. Просительницы, шпионки, охотницы за богатыми мужьями, авантюристки. Но ни одна не начинала приветствие с такого вопроса, как ты. «Все случается когда-то в первый раз», — философски изрекла я избитую фразу. Верден не ответил на эту народную мудрость, а я по-воровски сцапала сразу несколько крендельков с подноса и захрумкала. Так мы и сухомятничали, когда Огга появился в кабинете с новым подносом. К слову, понадобилось ему для этого пара минут, а когда секретарь удалился, были горячий чай, от которого поднимался пар, объединяющая тишина и двое уставших за этот бесконечный день. Жаль, что все это продлилось недолго. А теперь, после того, как ты перекусила и слегка отдохнула, начал Дэн, поднимаясь, нам нужно спуститься в подвалы. Сможешь опознать труп парня, что задел тебя плечом у ворот? Я сглотнула. Нет, мне, конечно, и себя мертвую видеть доводилось, но все же к покойникам я как-то особой любви не питала, даже на сытый желудок. Тем временем мне на плечи заботливо накинули сюртюк. Ткань пахла дорогим парфюмом, а еще Даниэлем, мужским запахом, в котором смешались лимон и мята, кислинка и спокойствие. «Там прохладно», — пояснил он, сам, впрочем, оставаясь в одной рубашке. Мы миновали коридоры, витую лестницу и подвал с низким сводчатым потолком, когда пред нами предстала шеренга трупов у стены. У мертвия стояли неподвижно, таращив в пустоту блеклые, подернутые белесой пленкой глаза, а перед ним генералом вышагивал пухленький маг. Некромант, завидев нас с Верденом, потер ладони и радостно оскалился. «Как вы и просили, поднял всех, кто соответствовал вашему описанию, Крауф. Свеженькие, три дюжины, только сами понимаете, чтобы мертвого допросить и за грань шагнуть, силу недюжинную потратить надо. Ошибетесь, зазря только артефакт спалим. А ему подзаряжаться неделю», — начал причитать труповед. «Знаю», — прервал слово излияния некроманта Даниэль, и уже обращаясь ко мне, спросил, «Кто?» А я пошла вдоль умертвий. Остановилась рядом с шестнадцатым. Меня словно пришпилило к нему. На парне не было формы, как в тот день. Какая-то тряпка, смутно напоминавшая балахон, изуродованное лицо и тело. Но отчего-то я твердо была уверена, что это он. Покойник вперился в меня своим мертвым взглядом и пробулькал разодранной глоткой. «Ты!» Я только и успела отскочить, как раскрытая пятерня просвистела там, где мгновение назад было мое горло. Истошный крик штатного некроманта «Я не могу удержать нити подчинения!» был услышан уже краем уха. В коллективе активных и враждебных умертвий живые маги должны держаться вместе, в тихом, укромном месте. Эта истина снизошла на нас троих, когда я закладывала четвертый виток по подземелью. За мной, подобрав подол мантии так, что мир и умертвие полным составом узрели толстые волосатые ляжки, несся упитанный некромант. Даниэль прикрывал наши тылы, кастуя заклинанием упокоения, удирал в арьергарде. К слову, родственничек уложил уже половину из трех дюжин. Может, он бы и решился на оптовое упокоение, но подозреваю, что опознанный мной адепт был нужен следствию в активном, а не пассивном состоянии. Я даже не заметила сразу, как дверь в подвал приоткрылась, и на пороге показался еще один маг. Он грозно сложил над головой пальцы в магический кукиш и уже было хотел засветить в толпу умертвий заклинанием, но под низкими сводами раздался крик Вердена: «Не сметь! Этот труп нужен мне живым!» «Хорошо, тогда не буду мешать!» С этими словами маг втянул в пальцы лепестки заклинания и собрался удалиться. Но не тут-то было. Умертвия, как радушные хозяева, кинулись на нового гостя всем скопом. Разве что хлеб и соли не прихватили. И в подвале с новой силой раздался клич мертвой толпы. Хар! Ух! А чтоб вас!» Последняя реплика принадлежала, правда, уже нечаянному недоспасителю, который резво присоединился к нашему забегу. «Кого можно успокоить?» — деловито осведомился он, пыхтя рядом со мной. «Всех, кроме вон того красавчика!» Я ткнула пальцем в опознанного. Заглянувший на огонек маг понятливо кивнул и догнал Вердена. Что примечательно, штатный некромант отчего-то не торопился помочь своему начальству. «А почему вы мне помогаете?» Слова его плескивало вместе с воздухом. В ответ мне также экспрессивно засопели. «Потому что одна дура умудрилась втянуть в себя энергию всех нитей подчинения». «Как?» Я даже чуть не остановилась, но вовремя спохватилась, что за моей спиной толпа фанатов. А потом вспомнила, как вчера вечером тоже непонятно как втянула в себя энергию бури и чуть не сдохла. «Да что же я за черная дыра такая?» «Не знаю. Ты и меня высосала, вампирюга!» — злобно цыкнул толстяк. «Все!» — это за спиной выдохнул Дэн. Я по инерции пролетела еще немного вперед и лишь потом обернулась и затормозила. Тот парень, что нынче примерил на себя роль умертвия, болтался в воздухе, схваченный силовым арканом. Остальные же трупы лежали хоть и не штабелем, но хотя бы не шевелясь. Некоторые покойники, правда, по частям, но так даже лучше, надежнее. «Рэй, а теперь скажи, какого ты потянулась к нему?» — вкрадчиво начал Дэн. «Я просто почувствовала, что вот это...» Я неинтеллигентно ткнула пальцем в зависший в воздухе труп. «Тот самый парень, с которым столкнулась, и захотела рассмотреть поближе, точнее убедиться...» Начала невесть чего оправдываться. Толстяк, обессиленно севший на пол, на мой ответ рассмеялся. «Истерично так, с надрывом. Рассмотреть!» Он хлопнул ладонями по ляжкам. «Да ты хоть поняла, что сделала-то?» «Ты нити подчинения на себя перекинула. Все! Они у меня в пучок сведены были, от всех трех дюжин, в одну скрутку!» Некромансер потряс кулаком, словно в том и вправду была зажата невидимая репица. «А ты ее умудрилась! Как хоть силенок-то хватило?» «Она поцелованная смертью», — нехотя признался Дэн. «Первое поколение?» — недоверчиво уточнил заглянувший на вечеринку наш спаситель. Верден лишь кивнул. А я удостоилась пристального изучающего взгляда нечаянного помощника. «Да-да, магистр Норрелл, это та самая особа, за которую я вас просил». Даниэль тяжко вздохнул. «Занятная Лесса». Маг разглядывал меня с интересом рыболова, умудрившегося на спиннинг в речке выловить подводную лодку с поднятым перископом. «Так вы мне ее отдаете в подопытные?» Верден подошел ко мне и в самый последний момент остановился, наткнувшись на мой хмурый взгляд, и не только на него. «Знаешь, за свою жизнь я немного поднабрался опыта и могу многое сказать о женщине по ее рукам. Начал родственничек, делая небольшой шаг назад. Например, если дама с кровожадным оскалом на лице тянет руки, чтобы придушить тебя, значит, она слегка расстроена. От моего «Дэн!» прокатившегося под сводами подвала, кажется, поежились даже упокоенные умертвия, а оставшийся в живых и вовсе вздрогнул. «Рэй, ты не так поняла», — попытался он воззвать к моему здравому смыслу. Полуголодному, испытавшему стресс и злому здравому смыслу. «Я попросил магистра Норрелла помочь тебе в подчинении дара, и он с радостью согласился». «Ну, если шантаж вызывает приступ неописуемой радости, то да», — вернул гость, почесывая напрочь седую макушку и резко сменил тему. Зато мне понятно, как Лесса смогла с такой легкостью перекинуть на себя управление умертвиями и даже сама этого не заметила. Он подошел к свидетелю и начал словно расчерчивать его тело невидимым стело. И чем пристальнее я смотрела на движение мага, тем сильнее рябило у меня в глазах. Дошло до того, что я увидела нити, зависшие в воздухе вокруг тела. Сначала неясные, они все больше напитывались светом и тянулись ко мне. Судя по всему, вчера Лесса усиленно думала об этом юноше. Ее мысли срезонировали с энергией его смерти. А во время грозы... Тут он хитро прищурился и пояснил. «Да-да, я в курсе вчерашнего. Мне Крауфверден все подробно рассказал. Так вот, вчера во время грозы вы открыли свой разум и неосознанно приняли на себя откат смерти. А затем в вас полилась и энергия самой стихии, что успела переплестись магическим выбросом, который неизбежен при гибели любого чародея. Сегодня же ваша связь с этим юношей оказалась сильнее стандартной привязки некроманта. Результаты этого мы сейчас и наблюдаем», — красноречиво закончил он. «Рэй, мне на плечо легла рука Даниэля. Я не предупредил, что договорился с магистром по поводу тебя. Это мой просчет, но тебе стоит с ним познакомиться. Ей бы лучше в академию. Потенциал-то есть?» — с сомнением протянул Норрелл. «Нет», — излишне резко отрезал родственничек. «Хватит мне и братца, который неизвестно, доживет ли до диплома. Вы ведь помните статистику выпускников темного крыла?» «До 7-го курса доживает каждый третий», — усмехнулся маг. «Именно поэтому девушкам предпочитают отказывать под всевозможными предлогами. Не то что у этих светлых паладинов. Факультет искусств традиционно заканчивает большее число магов, чем поступило изначально». «Это как?» — подала голос молчавшая до этого крысявка. Дэн и Норрелл тактично промолчали. Зато толстяк, все так же сидя на заднице, уже пришел в себя и глумливо ответил. «Рожают! Чего б не рожать? Там же все девицы в основном, богатые к тому же. О том, что дитя прокормить, думать не надо, а деньги и няньку позволяют нанять. К тому же мой брат уже всю свою часть наследства потратил, а за невестку в качестве адепки магистерии я платить не намерен», — вернулся к прежней теме Дэн. «А вы не говорили, что Рейнара ваша родственница? Я-то грешный думал, раз вы попросили дело о поднятом погосте замять, то...» «Давайте лучше допросим нашего мертвяка, раз уж вы зашли к нам. Я, увы, не некромант, а Лес Линрой сегодня, похоже, потратил весь резерв». «Выпили», — буркнул толстяк, поднимаясь и недовольно глядя на меня. Куда только девалась его давешняя радушие. Норрелл лишь кивнул, подошел к столу, что стоял у стены и чудом уцелел, пока за нами гонялись умертвия. Взял артефакт, над которым так трясся штатный некромант, и приступил к допросу. Но как ни бился магистр, умертвие бодро отвечало на все вопросы, кроме тех, которые касались непосредственно дня несостоявшегося убийства. Так продолжалось сейчас. А потом... Я слушала слова, что вырывались из глотки умертвия. С каждой секунды они все больше походили на мычание. Еще немного, и связки вовсе не смогут издать ни одного звука. Удивительно, что они вообще остались в относительной целости, учитывая, как покромсали посыльного. Лицо сплошное мессиво. Убийца позаботился о том, чтобы адепта не опознали как можно дольше. А что? Умно. Списать все на исчезнувшего студиозуса, которого кинутся искать сначала среди живых, а когда дело дойдет до клиентов дома упокоений, то он успеет и онеметь. Если бы, конечно, сыскался. Труп последний раз выдохнул, и из его горла полилось лишь невнятное «Я сделал все, что мог». У него разговорный блок на конкретный временной промежуток. Не пробить. Заклинание молчания и так ему уже все связки разъело. А я смотрела на белесые глаза трупа, в зрачках которых отражался свет от светящихся шаров, парящих под самым потолком. «Энджи, а память об увиденном глазами можно как-то вынуть?» — шепотом спросила я, вспомнив одно бредовое утверждение, что последние прижизненные воспоминания остаются на сетчатке глаза. «Чего?» — не поняла крысявка. Зато наш разговор уловило чуткое ухо Даниэля. Можно, но совсем не факт, что это будет последнее воспоминание. Скорее, самое яркое, к тому же непродолжительное. Поэтому-то данный способ изъятия воспоминаний мало кто практикует. Редко из этого выходит что-то дельное. Лучина времени из неизвестно какого промежутка жизни умершего. Это может быть его первый опыт женщины или обида на кровника, да мало ли что. И тем не менее я бы попробовал, вмешался в пояснение Вердена магистр. У меня нет увеличителя, крепежа для глазницы, инверсора, как и полотна для проекции, пискнул штатный некромант. Ритуал просмотра воспоминаний в стандартную процедуру допроса не входит. Да и специальную тоже. Эти образы даже к делу нельзя будет подшить. Вот только Норрелл, похоже, на штатные предписания плевал с небоскреба, в прыжке. Нет перевертыша? Значит, перевернем голову. Только сначала ее отсечем. Верден с магистром начали хозяйничать вовсю. Я же присоединилась к заметно погрустневшему штатному некроманту и засела в окопе наблюдателей вместе с Энджи. Толстячка было жаль. По его профпригодности несколько раз прошлись наждаком колких реплик и магистр, и мой родственничек. Через полчаса Дэн держал на вытянутых руках отрубленную голову несчастного адепта макушкой вниз, а белесые мертвые глазницы таращились на стену. Проекция через лупу, любезно предложенная Лесом Линроем, выводилась прямо на белую звездку стены. Нам повезло. Из воспоминаний попался хотя и не момент убийства. Видимо, до последнего мига несчастный так и не успел осознать, что он умирает. Но эпизод тоже весьма примечательный. Размытая, с множеством неясных теней, но все же картина выходила занятная. Перед тем, как Уилл решил полетать к нашему, тогда еще вполне живому свидетелю, подошла адептка. Зеленая рубашка говорила о том, что она с факультета целительства, что на светлой половине. Лицо расплывчатое. Зато запястье получилось отчетливым. Тонкое, изящное, с голубоватыми прожилками вен и родовой татуировкой. Последняя, вязью рун, больше всего напоминала змею, кусающую свой хвост. Девица протянула свидетелю сверток, что-то говоря. Неужели просила озвучить ту самую кодовую фразу про полет? Наивный посыльный наверняка решил, что эта зазноба так передает своему кавалеру привет. Кому придет в голову травителя убивать? Клеймо Академии такого не допустит. Большую часть отрезка воспоминаний занимал путь до мужского общежития. Вот посыльный передает сверток Уиллу, рыжик улыбается, разворачивает, протягивает один пирожок парню и сам пробует угощение. А потом выражение его лица меняется, словно он услышал о гибели сразу всей семьи. Уилл толкает адепта в плечо. «Все!» — обессиленно бросил Норрелл. Даниэль, еще более озадаченный, чем когда я увидела его за столом с бумагами, задумчиво опустил отсеченную голову. «Спасибо!» В тишине положил голову на стол и уже пошел было к выходу, когда ему вслед полетело. «Пусть ваша родственница!» Норрелл усмехнулся в белые и внушительные, прямо-таки моржовые усы. Придет ко мне завтра после обеда к четвертому удару колокола. Я с ней позанимаюсь. Думаю, пары встреч хватит, чтобы научить ее контролировать силу. С виду она простая, думаю, и дар такой же. Вот только Даниэль отчего-то сдержал улыбку. Неужто уже так хорошо меня узнал? Когда же мы снова оказались в кабинете Вердена, хозяин попросил меня присесть, а сам начал мерить комнату шагами из угла в угол и рассуждать. Итак, мы имеем. Некто сумел обойти протекторат защитной метки магистериума путем наложения обстоятельств. Сначала безобидное внушение, что летать — это хорошо, потом отключение чувства реальности с помощью зелья. Последнее к смерти не ведет, лишь к приятным галлюцинациям. Вот защита и не сработала. А почему убийца был уверен, что тот, кого использовали в качестве посыльного, сбежит? Мог ведь и попытаться спасти Уилла? Задала я на первый взгляд очевидный вопрос. Может, от того, что наследник рода Рахар отбивался от спасающего не только руками и ногами, но и пульсарами. Альту, несмотря на его умение ставить щиты, досталось изрядно. Этот же адепт был и вовсе с низким уровнем дара. К тому же, мне кажется, на роль посыльного наш убийца выбирал именно что достаточно трусливого. А мне казалось, что среди боевиков боязливых нет. Я вздернула бровь. После первого курса уже нет, — отрезал Дэн. Мне почудилось, или упоминание об адептах боевого факультета ему не очень понравилось. По воспоминаниям мертвого первокурсника выходит, что убийца исцелителей? Я решила сменить тему. Может быть и так, хотя я на такую удачу не рассчитывал бы. Размытость многих деталей говорит о том, что имел место частичный морок. Поэтому у меня к тебе просьба, как к жене моего брата. Он позволил себе усмешку. Присмотрись ко всем девушкам, что будут приближаться к Альту. Вдруг какая-то из них будет похожа на образ, выцепленный из памяти убитого. Сейчас мой братец — самая вероятная цель, так что... Я лишь кивнула, провожая взглядом закат, олевший за окном. Дэн хотел еще что-то сказать, когда в приемной раздался шум, донеслось негодующее восклицание Ога, и дверь распахнулась. «Дорогой, сколько можно и тебя ждать?» На пороге стояла эффектная шатенка. Она чуть капризно оттопырила губу. Чтобы так показывать свое негодование, нужно часами репетировать у зеркала, тренируя мышцы лица, дабы выражение получилось милым, а не отталкивающим. Прямая осанка, явно дорогое платье, прическа — все это буквально кричало о том, что передо мной дама из высшего света. Она даже не удостоила меня взглядом, а сукоризной протянула. «Ты же сам сказал, что, освободившись к пятому удару колокола, мы прямо с твоей работы отправимся на прием к Роберунам». Она посмотрела на меня, Сэнджи. Крысявка гордо восседала на моем плече. «Очередная уличная воровка?» Гостья брезгливо сморщила изящный носик. Мы с фамильяром переглянулись. Эта дамочка нам не понравилась. Обеим и сразу. Мне так и захотелось дать ей тряпочку и стул, чтобы она села в уголочке и заткнулась. «Оливия!» — холодно начал родственничек. «Я, кажется, ясно дал понять, что если занят, то не стоит меня беспокоить». А вот мамзель буквально впилась в меня взглядом. От нее не укрылся сюртюк Дэна, который я сняла по приходу из подвала и положила на подлокотник кресла. «Эта нищебродка для тебя важнее меня?» Крысявка цыкнула зубом. Я же выдохнула, вспомнив слова бабули. Настоящая женщина способна выразить свое отношение взглядом. Взглядом, усиленным оптикой прицела снайперской винтовки. А потому на этот выпад смолчала. «Да, так что будь добра, подожди, пока я закончу в приемной, и мы пойдем на этот званый вечер». Остаток фразы в исполнении Вардена был столь же кислый, как и недельные щи. «Ах ты! Заставлять меня ждать под дверью, как какую-то прислугу! «У тебя нет понятия о чести!» — задохнулась красавица от негодования и даже топнула каблучком. А я уже поняла, что не быть мне истинной женщиной, ибо не смогла сдержаться и уточнила. А еще у него нет понятия стыда. В общем, ничего лишнего и ненужного у него таки нет. Такой похвалы не выдержал уже Дэн. «Рэй, а у тебя самой хоть капля совести есть? Есть тебе накапать?» Не осталось в долгу я. На это он лишь махнул рукой. Зато Оливия вцепилась хваткой бультерьера. «Выбирай, Даниэль, или я, или твоя работа!» — добавила она уничижительно. «Хорошо!» — сухо бросил Верден и стремительно вышел из кабинета. Мы остались с дамой тет-а-тет. Она смерила меня убийственным взглядом. От легкомысленной и капризной барышни не осталось и следа. Женственность слетела с Оливии, явив мне и Энджи ее истинную суть матерого спецназовца, привыкшего не только к открытому бою, но и в совершенстве владевшего партизанской тактикой. Она циничной усмешкой произнесла: «Мы с Даниэлем любовники уже почти год. Тебе известно, скольких за это время я отвадила от него? Знаю этот его взгляд, который загорался каждый раз, когда он хотел разорвать наши отношения. И сейчас я не позволю, чтобы какая-нибудь шавка перебежала мне дорогу к алтарю». С этими словами она порвала рукав своего платья и запустила пальцы в собственную, идеально уложенную прическу. Все это произошло в считанные мгновения, пока Дэна не было в кабинете, а до меня с запозданием дошел извечный, как мир, трюк. «Обвинение на опережение». Я вскочила с кресла в ту самую секунду, когда Дэн вошел. «Твоя ненормальная напала на меня!» Оливия уничижительно ткнула пальцем и осеклась. Даниэль стоял со шкатулкой в руках. Откинутая крышка являла миру явно дорогое колье. У меня по горлу прокатился ледяной комок, ухнув в район желудка. Но больше всех поразила крысявка. Словно, засучив лапами невидимые рукава, Энджи пропищала. «Ну, наглая! Да если бы мы с Рей на эту мымру напали, она бы по-другому выглядела!» С этими словами голохвостая ринулась показать, как это по-другому. Остановила я ее уже в полете, ухватив за кончик хвоста. Зубы Энджи щелкнули у самого кончика носа той, что вздумала клеветать. Оливия рефлекторно дернулась. Фамильяр запищала, извивалась и материлась на своем крысячем. «Вот видишь!» — обличительный перст брюнетки указал на крысявку. «Фуф!» — протестующе заверещала погрызуха. «Только отпустите меня, и я покажу, как должна выглядеть та, что пережила мое нападение. Да я ей нос откушу и уши резцами располосую!» Оливия попятилась, а Дэн с интересом уставился на мою Энджи. «И чем же вызвана такая ярость?» — спросил он у висящей вниз головы крысы. Та демонстративно сложила лапы на груди и отвернула морду. «Я защищала свое!» — гордо возвестила миру Энджи, не высказав ни капли раскаяния. «Меня чуть не покусали, я требую!» «Значит, факта клеветы на Рэй ты не отрицаешь!» — перебил ее Верден. Оливия открыла рот и, так и не издав ни единого звука, закрыла. «А раз так, то я хотел преподнести тебе это колье при других условиях, но, как видно, расставание не мой конек. Это украшение — мой прощальный подарок». С этими словами Дэн поставил на стол шкатулку. Надо ли говорить, что колье тут же швырнули в него с криком «Ты редкостная сволочь и мерзавец!» После чего Оливия выбежала из кабинета. Воцарившаяся тишина давила на виски. Энджи, все так же болтавшаяся в воздухе, и та затаила дыхание. Я тихонько посадила ее себе на плечо. «Извини», — только и нашла, что сказать. От звука моего голоса Дэн встряхнулся, как мокрая псина. Я же решила его утешить. «В ее устах это звучало, словно ты единственный и неповторимый». Втянула голову в плечи и развела руками. А Верден? Он расхохотался. «Рэй, неужели ты думаешь, что я не знал, на что способна Оливия? Она ждала предложения руки и сердца. Вот только не подозревала, что ни того, ни другого я не предложу ей никогда по нескольким причинам. Проклятие, моя работа и то, что я Феникс. Так она и не подозревает о том, кто ты. Для Оливии, как и для остальных, я Крауф, числящая советником министра департамента правопорядка. А проклятие, о моей истинной сути — и о том, кем я реально являюсь, знают лишь единицы. И нечаянно ты. Морок скрывает знаки на коже. Контроль — огонь Феникса. А я все думаю, почему ты так не похож на невинного мальчика? Права была моя бабушка, говоря, что пережитый стресс лучше снимать, заедая вкусненьким. А лучше его вообще не надевать на себя, ибо фасончик у него тот еще. Я же, не имея под рукой успокоительного, стала ехидничать. «Рэй, я не говорил, что когда ты молчишь, тебя так приятно слушать!» Решила это проигнорировать. Выразительно так проигнорировать, из разряда. «Вам скучно? Так могу развеселить, устроить скандал!» Дэн, словно почувствовав мой настрой, витавший в воздухе, неожиданно по-мальчишески сел на стол, свесил ноги и, уперев ладони в полированное дерево, провокационно начал. «Рэй, чем дольше я с тобой общаюсь, тем сильнее у меня ощущение, что тебе отнюдь не 17. Нормальный у меня возраст. Как раз такой, когда в благородных лесах на черных жеребцах верить не перестаешь, но и к сокоту копыт еще прислушиваешься. Не осталась я в долгу. К тому же спрашивать о годах у женщин неприлично, зато у мужчин нет». Дэн на мгновение задумался, а потом сделал вид, что размышляет вслух. «На суаре Арабурина мне присутствовать обязательно, и моветон появится без дамы, хотя и простительно. Зато с тобой в кои-то веки не будет скучно. Уверен, ты найдешь со стариком-судьей общий язык. Этот почтенный полугном хоть и вышел на пенсию, но в некоторые тяжбы сует нос. Это такая просьба составить тебе компанию. Вообще-то я сначала собирался разжалобить тебя тем, что сегодня меня бросила девушка, потом расписать прелести милых людей, с которыми хотел бы тебя познакомить, — хитро начал родственничек. Но ты слишком умна и раскусила мой коварный план. А на самом деле? Отчего-то его шутливое «бросила» резануло слух. На самом деле Оливия была мне удобна. Негласная сделка, в которой я обеспечиваю все ее капризы и дарю дорогие подарки, а она... Когда ты холостяк, не беден и не урод, то на любом приеме вместо того, чтобы... Тут он сделал небольшую паузу, а потом хмыкнул и выдал все как есть. Собирать нужные сведения, шпионить, вынужден отбиваться от девиц брачного возраста. Ты не представляешь, в каких количествах матушки подсовывают под нос своих еще не ожененных дочурок. Да что я говорю, у меня у самого 5 сводных сестер, младшая из которых недавно сменила панталоны на девичье платье. Внутренне меня покоробило. Так что тебе мешало продолжать в том же духе? Чуть резче, чем хотела бы, спросила я. Наверное, то, что при моем роде занятий, когда обман возведен в ранг искусства, нужно быть честным хотя бы с самим собой. Я хотела еще задать вопрос, но он меня опередил, предложив: «Так ты пойдешь со мной на прием?» «Нет». «А если я попрошу еще раз?» Дэн спрыгнул со столешницы и присел передо мной на корточки, так что у меня, сидящей в кресле, глаза оказались почти на одном уровне с ним. «На этом вечере будет племянник старика Рабурина, 5-й в списке нашего убийцы. Парень вообще редко выбирается в свет, а для диверсанта это возможность. Конечно, защита дома и личная охрана усилены, но я хотел бы присутствовать там лично. Рэй, очень тебя прошу». Я молчала. На плечи давила усталость, но этот его взгляд проникал в самую душу. «К тому же ты способна увидеть смерть. Возможно, это поможет нам вычислить убийцу. Альт будет в безопасности. И не только он, подумай». «Специально нажал на все болевые точки». Я стиснула зубы, вспомнив о еще одной. Капсула с ядом, что была внутри меня. «Я не скрывал, что благородства во мне нет и в помине», — выдохнул Дэн. «Но если ты откажешь...» «Хорошо, пусть будет так. Ты сволочь и манипулятор, Даниэль Верден. Я уже заранее жалела о своем решении. Но я иду с тобой, так и быть». Не знаю точно, что меня подвигло все же согласиться. Наверное, то, что он именно просил и готов был отступиться в случае моего отказа, а не угрожал. Хотя мог бы. Дэн в ответ улыбнулся шальной мальчишеской улыбкой, тут же спрятавшейся за маской серьезности. Буквально секунда. Но на сердце отчего-то стало светло. Я сумасшедшая. Вот только мой желудок подал иск протеста против сдуревшей головы. Крендельки явно были малой данью, а он хотел подать их в полном объеме. «Заедем перекусить, а потом в салон мадам Пеллинуэль», — тут же отозвался Дэн. «Он же кошмар моих последних дней». «Мне чур сало со шкварками», — перешла на сторону противника Энджи, даже не удосужившись помахать белым флагом для проформы. Больше Верден времени не терял. Деловито подобрал колье и убрал его в сейф, поднял холщовую сумку с моими вещами, прихватил камзол, и мы вышли из кабинета. Выбравшись на улицу, родственничек тут же усадил меня в подъехавший экипаж. Личный, а не казенный, о чем свидетельствовал родовой герб на дверце. И уже через четверть часа мы притормозили у ресторации. Дэн, лишь приоткрыв дверцу, о чем-то коротко распорядился. «Подожди немного, сейчас будет еда». Это было произнесено с интонацией добытчика, как минимум самолично придушившего мамонта и притащившего тушу на своем горбу в пещеру. А потом он посерьезнел. «Извини за сцену в кабинете. Я действительно хотел расстаться с Оливией сегодня после званого вечера и уж точно не рассчитывал, что ты окажешься во все это втянута». Дверца кареты распахнулась, и мальчишка посыльный протянул корзину. Я лишь хмыкнула. Энджи деловито повела носом. Под полотенцем, которым была прикрыта кладь, явно лежало что-то съестное и до ударя вкусное. Пока Верден расплачивался, крысявка с нетерпением перебирала лапами у меня на плече. Стоило только дверце закрыться, а мальцу засверкать пятками, как крысявка не утерпела и сиганула вниз. Деловито шевеля усами, она сунула свой нос под полотенце, а спустя секунду уже трескала кусок копченой колбасы. Вскоре мы с Дэном присоединились к Голохвостой. И кто бы мог подумать, что уплетающий за обе щеки Крауф, сумеречный гончий, советник какой-то там большой шишки, шпион, который еще недавно заставлял меня нервно сглатывать, сейчас будет казаться мне таким понятным и простым. Вот только у вкусной еды был один недостаток. После нее ужасно хотелось спать. Как раз, когда мы подъезжали к дамскому салону, я сцеживалась зевок в кулак. Потерпи немного. Я обещаю, как только племянник уйдет с приема, а он навряд ли задержится, мы сразу же покинем вечером, и я отвезу тебя домой. Мне лишь вспомнились слова бабули. Хочешь усложнить себе жизнь, начни безоговорочно верить мужчинам. Салон встретил нас обходительными прислужницами, кучей нарядов и тонким флером изысканности и шика. «Девушки, у вас времени ровно до 7 удара колокола, чтобы подготовить мою спутницу к званному вечеру. За расторопность плачу вдвойне». Пресек щебетание работниц салона Верден и получил букет улыбок. А вокруг буквально закружилась толпа. У меня была стойкая ассоциация с огламуренным цыганским табором, затянутым в атлас, напудренными и вышколенными на английский манер, но табором. Ибо только цыганки могут за пару прикосновений тебя разуть, раздеть и опростоволосить. И хотя платье осталось при мне, но ощущение-то никуда не делось. Дэн куда-то незаметно исчез, а вот я после толпы модисток очутилась в кресле с низкой спинкой. В зеркале отразилась невысокая, полненькая смуглянка, стоявшая за моей спиной. Широкоскулая женщина средних лет заворковала над моими волосами. Ее руки нежно, почти невесомо касались головы, которая становилась с каждой секундой все тяжелее. Как я уснула, даже не помню, а очнулась от легких прикосновений к плечу. Кто-то меня аккуратно будил. «Лесса, просыпайтесь, я закончила!» Шея затекла и отозвалась покалыванием. Открыла глаза, посмотрела в зеркало и замерла. Это была я и не я одновременно. Высокая прическа открывала тонкую шею, подведенные помадой губы, взгляд, который за счет теней стал глубже и ярче, скулы, казавшиеся благодаря румянам еще выше. Пока я рассматривала себя, в зал вошли двое — молоденькая модистка и дородная портниха. Последняя держала на вытянутых руках ткань. Они остановились в нескольких шагах от меня, и модистка стянула кисейное покрывало с рук швейной мастерицы. Я на миг перестала дышать. Карминовый шелк с серебряной вышивкой сиял так, что возникала невольная ассоциация с рубином. Это было не платье, а произведение искусства. Захотелось протянуть руку, чтобы потрогать. «Не стоит!» — опередила меня модистка. «Лучше в перчатках, пальцы оставляют следы на ткани». Предложенные мне белые ажурные перчатки были ко всему еще и напудрены, отчего ладони сами словно скользнули в них. А потом пришлось поднять руки, чтобы на меня через голову натянули платье. Оно было идеально во всем, кроме одного — сотни мелких пуговичек, на которые застегивались, причем со спины. Модистка же, не усомнившись ни на миг, взяла в руки крючок и ловко, со знанием дела, начала мне их застегивать. Когда все было закончено, я еще раз повернулась к зеркалу. «Хороша! Хороша настолько, что удивительно самой!» Модистка довольно улыбнулась и, протянув мне руку, промолвила: «Прошу за мной!» Путь оказался недолгим, всего 2 десятка шагов. Но когда я вышла из-за ширмы, то Верден, ожидавший меня, так и замер, не договорив фразы, обращенной к собеседнице. Он глотнул, буквально впившись в меня взглядом. «Я же говорила вам, Крауф, что ваша спутница будет сиять. Так оно и есть. Рубин. Истинный ограненный рубин». «Спасибо, Лесса Бейлинель», — сипло произнес Дэн, все так же не отрывая от меня взгляда. А потом, словно опомнившись, протянул руку. «Лесса Рейнара, прошу». Я не успела вложить свою ладонь в его, как откуда-то сбоку недовольно фыркнул. «Просит он! А меня? Кто бедную Энджи возьмет?» Я обернулась. На полу сидела не крысявка, писец, карликовый упитанный писец. Отчего-то это показалось мне едва ли не знамением судьбы. Сумеречный же И не подозревая о том, что я родом оттуда, где флора и фауна – не только компонент биоразнообразия, но и емкая характеристика ситуации, будь то белочка, хрен или полярная лисица, подхватил Энджи. «Куда без тебя?» – философски вопросил он. Энджи лишь хмыкнула и заработала лапами, усиленно просясь ко мне. Делать нечего, я взяла ее и подумала, что дама с собачкой или горностаем – это уже скучно. А вот с карликовым упитанным пестом... Надо сказать, что так подумала не только я, но и гости, званые на суаре. Меня с Энджи на руках провожали заинтересованными взглядами, пока я курсировала рядом с Дэном по залу. И к кому бы мы ни подходили, Верден представлял меня исключительно как Рейнару Эрлис, не указывая ни родства, ни титула. В какой-то момент Дэн извинился и оставил нас с Энджи в компании бойкого старичка. Дедок, улыбнувшись, хитро вопросил. «Рейнара, а вы что предпочитаете читать? Романы или газеты?» Потеряв бдительность, чуть было не произнесла посты в интернете, но, вспомнив бабулю, выдала. «Конечно, газеты. А то откуда бы я знала, что мы в империи замечательно живем?» Старичок, который как раз в этот момент затягивался трубкой, раскашлялся и начал хлопать себя по груди. Лишь спустя несколько секунд я поняла, что его душил не столь табачный дым, сколь смех. «А вы мне определенно нравитесь!» — огорошил меня он. «Одобряю выбор Даниэля!» Я хотела возразить, что я не выбор, а скорее необходимость, когда почувствовала спиной взгляд. В углу на стульчике сидела смерть. Закинув ногу на ногу, она возмущенно уперла костлявую руку в бок, а фалангами второй раздраженно отбивала ритм. Надо ли говорить, что весь ее вид говорил о том, как она рада меня видеть. Причем это ее чувство было взаимным, страстным и всепоглощающим. А еще я поняла, что мне срочно нужен Верден. Пока я лавировала в толпе, до уха долетали обрывки диалогов. Я обратился в контору Фаренина, Тифурина, Гимпекрина и Латинеэля для защиты своих интересов в суде. Так кого же ты выбрал адвокатом? Конечно, эльфа. Я доверился хватке перворожденного, который со своей расой сумел пролезть в юридическую компанию родовитых гномов. И я обогнула группу оживленно беседовавших мужчин и проскользнула вперед, взяв в качестве ориентира двух дам, за которыми виднелся профиль Вердена. Одна из лес усиленно предлагала тортик второй. Не иначе это были закадычные подруги. И более упитанная хотела сравнять счет сантиметров в талии. Наконец миновала их и их. Верден что-то с интересом обсуждал с представительным лесом, но я буквально повисла у него на локте с жеманом. «Дорогой!» Родственничек ничем не выдал своего удивления и в тон мне проворковал. «Да, дорогая! Можно тебя всего на два слова?» Я очаровательно улыбнулась собеседнику Феникса. «Конечно, милая!» Даже у меня от патоки его речи заныли зубы. А что уж говорить о свидетеле нашей комедии. Но лес стоически терпел. А я поняла, что влюбленные, вне зависимости от мира и эпохи, бесят окружающих своим прилюдными сюси-пуси. Едва мы отошли, Дэн уже по-деловому даже не спросил, а уточнил. «Она здесь?» Мне осталось лишь кивнуть.